Джек Ричи. Похититель-гурман. Из серии рассказов о приключениях Генри Тернбакла. Нам сообщили о похищении лишь после того, как похитители получили выкуп. А жертва вернулась в родной дом, поэтому мы могли никуда не спешить. «Сколько они запросили?» — спросил Ральф. $50,000, — ответил Каннингем. Я удивился. Всего 50 тысяч? Довольно скромная сумма для наших дней, учитывая, что поместье Каннингема занимало сотни и сотни акров ухоженных лугов и лесов, а жил он в роскошном особняке. Беседовали мы в гостиной, в которой без труда разместилась бы вся моя квартира, а потолки были в два раза выше. Каннингем и его дочь, Стефани, сидели бок о бок на диване напротив нас. Каннингем тем временем посвящал нас в детали. «В понедельник вечером я вернулся из города примерно в 8 часов и остановил автомобиль перед цепью, которой мы преграждаем подъездную дорожку. Когда я вышел из машины, чтобы отомкнуть замок, из-за кустов выступил незнакомый мне человек и наставил на меня пистолет». «Вы же можете описать его?» — спросил Ральф. «Обычный человек, никаких особенных примет, за исключением окладистой бороды. Как я потом при лучшем освещении понял, накладной». Я счел необходимым отметить бороду. Очевидно, он не хотел, чтобы позднее вы его опознали. Каннингем какое-то время смотрел на меня, потом продолжил. «Он повел меня по дороге к другому автомобилю, припаркованному на обочине в сотне ярдов от цепи». «Вы случайно не разглядели номерной знак?» В глазах Ральфа блеснула искорка надежды. «К сожалению, нет. Уже стемнело. Он приказал мне лечь на пол у заднего сиденья, где связал мне руки и завязал глаза темной тряпкой». «В машине больше никого не было?» «Нет, похититель был один. Мы ехали больше часа». Я сочувственно покивал. «Время поездки нам не поможет ничем. Он мог возить вас кругами, чтобы вы никогда не догадались, куда он вас привез». Каннингем согласился. «Когда автомобиль остановился, он развязал меня, но с глаз повязку не снял. Мы вошли в дом, спустились по лестнице. Тут он снял повязку, и я увидел, что мы в комнате размером 10 на 12 футов. Стены из шлакоблоков. Окон нет, дверь одна, тяжелая, обитая металлом. И, естественно, запирающаяся снаружи». «Обстановка?» — спросил я. «Кровать, стол, стул и маленький электрообогреватель». «Чтиво?» — спросил я. «Нет, читать мне ничего не давали. Я проводил дни и ночи лежа на кровати». «Жаль, вам следовало попросить что-нибудь почитать. Лучше бы журналы». Естественно, отец и дочь недоуменно уставились на меня. Я хохотнул. «Вполне возможно, что похититель подписывается на журналы, как и большинство из нас не похитителей. Без задних мыслей он мог принести вам кипу старых журналов, забыв, что на обложке каждого печатается адрес получателя. Если бы он это сделал, мы бы знали его фамилию и адрес». Стефани Каннингем ослепительно улыбнулась. «С другой стороны, если бы мой отец получил эти журналы, а похититель вспомнил, что на них имеется его фамилия и адрес, ему, скорее всего, пришлось бы убить отца, чтобы обезопасить себя». Теперь она улыбалась отцу. «Пап, ты понимаешь, что ты спас свою жизнь, не попросив у похитителя эти журналы?» Я откашлялся. «Вы слышали какие-нибудь звуки, которые позволили бы определить местоположение дома, в котором вас держали? Гудки железнодорожного локомотива, рев самолетов, лай собак?» «Нет, насколько я помню, ничего такого не слышал». «Как долго вас продержали в этой комнате?» — спросил Ральф. 3 дня и почти 4 ночи. Я вышел из нее только в пятницу, в 5 утра. Меня отвезли в сельскую местность и оставили у дороги связанным и с повязкой на глазах. Мне понадобилось 5 минут, чтобы освободиться. Я дошел до ближайшей фермы и оттуда позвонил Стефани. Часом позже она приехала за мной. Я отвел Ральфа к дальней стене, откуда они не могли услышать наш разговор. «Ральф, я не знаю, каков мотив, но мне представляется, что все это лажа. Этого человека никто не похищал». «Почему ты так думаешь, Генри?» «Описание комнаты». «А что тебе не понравилось?» «Каннингем говорит, что просидел в ней 3 дня и 4 ночи. Заявляет, что ни разу не выходил из комнаты. Однако ничего не сказал о естественных надобностях. Не мог же он 3 дня и 4 ночи. Я позволительно оборвал фразу на полуслове. Ральф задумался, посмотрел на меня. «Я спрошу его, был ли там туалет». «Ральф», — предупредил я, — «если ты задашь прямой вопрос, он, разумеется, поймет, что допустил ошибку и скоренько выдумает мифическую ванную, примыкавшую к его комнате». «Нет, Ральф, спрашивать надо по-хитрому, чтобы загнать его в угол». Мы вернулись к Каннингемам. Каннингем заговорил первым. «Между прочим, я забыл упомянуть о биотуалете, который стоял в углу. Из тех, что люди обычно приобретают для охотничьих или рыбацких домиков». Вновь я откашлялся. «Вот что меня смущает. Вы сказали, что вас высадили из машины в сельской местности в 6:00. Вы добрались до ближайшей фермы и позвонили. Ваша дочь забрала вас часом позже. То есть примерно час потребовался ей на обратную дорогу. Другими словами, вы вернулись домой раньше 8:00, однако позвонили в полицию лишь после 11:00. Каннингем какое-то время молчал, потом вздохнул. «Честно говоря, я долго колебался, звонить мне в полицию или нет. Похититель не такой уж плохой человек, очень вежливый, постоянно заверял меня, что беспокоиться мне не о чем. Сказал, что в конце недели отпустит меня, даже если выкуп и не заплатят». Я пожал плечами. «Несомненно, только для того, чтобы исключить попытку побега». «Возможно. Однако он убеждал меня полагать эти 50 тысяч долларов займом. Обещал вернуть их с процентами». Каннингем вновь вздохнул. «Вернувшись домой, я долго думал о случившемся. Надо ли мне создавать этому человеку дополнительные трудности? Судя по всему, он отчаянно нуждался в деньгах. А что такое, в конце концов, 50 тысяч долларов?» Мы с Ральфом переглянулись. «Для меня», — добавил Каннингем. Стефани улыбнулась. «В конце концов, мы решили, что наш долг, как законопослушных граждан, заявить в полицию, исходя из того, что похищение людей — антиобщественное деяние, какие бы благие мотивы за ним ни стояли». Она взглянула на часы. «Пора перекусить. Не составите нам компанию?» «Ну, разве что выпьем кофе», — ответил Ральф. В столовой, однако, стол уже накрыли на 4, мы возражать не стали. Я намазал маслом тонкий ломтик белого хлеба. «Вы говорите, у этого мужчины была накладная борода. А без нее вы его не видели?» «Ни разу. Без бороды я бы его не опознал, хотя...» Я тут же подобрался, хотя что. «Что-то в нем мне показалось знакомым. Глаза и лоб. Однако я уверен, что никогда раньше не видел его». «Вы уверены, что ваш похититель мужчина?» — спросил я. «В конце концов, бороду может нацепить кто угодно». Каннингем взял ломтик ржаного хлеба. «Иногда он приходил ко мне в футболке». Ральф намазал мармелад на белый хлеб. «Он всегда был один? Никаких сообщников? Я их, во всяком случае, не видел». Стефани тоже остановила выбор на белом хлебе, хотя и обошлась без масла и мармелада. 3 куска белого, 1 ржаного. Почему я заострил на этом внимание? Что меня насторожило? Новую порцию информации мы получили от Стефани. Мне позвонили около полуночи. Мужчина сказал, что он похитил моего отца и хочет получить за его возвращение 50 тысяч долларов. Естественно, в мелких купюрах. Сказал, что дает мне 3 дня на сбор указанной суммы. Обещал перезвонить еще раз и сказать, куда я должна отвезти эти деньги. Полицию звонить запретил. Предупредил, что в противном случае ему придется убить отца. «Он извинился передо мной за эту фразу», — добавил Каннингем, «поскольку в сложившейся ситуации не мог без нее обойтись». Стефани согласилась. «Я собрала деньги, и он позвонил в четверг вечером, то есть вчера. Велел сложить деньги в дипломат и ехать на запад по шоссе 94 до съезда на Ионию. На выезде с транспортной развязки найти знак «Стоп». Оставить дипломат в густой траве у знака. Что я и сделала. Потом нашла въезд на шоссе 94. Честно говоря, я видела, как похититель брал деньги. Он, должно быть, ждал моего приезда». Я нахмурился. «Вы видели, как он забирал дипломат?» «Да, с шоссе. Я огляделась, а съезд там освещен. И я увидела бородатого мужчину, который подхватил дипломат и направился к стоящему на обочине автомобилю». «А вы не последовали за ним? Не запомнили номерной знак?» «Нет, я не хотела пугать его. Все-таки мой отец все еще находится у него в руках». Я повернулся к Каннингему. «Этот похититель произвел на вас впечатление интеллигентного человека?» Он мигнул. «Разумеется. IQ я у него не проверял, но я бы сказал, что изъяснялся он вполне грамотно». Я обратился к Стефани. «Кто еще, кроме вас двоих, знает о похищении?» «Никто. Я не говорила даже слугам. Они полагают, что отец отъезжал по делам». Мой взгляд задержался на куске ржаного хлеба в руках Каннингема. «А чем вас кормили в эти дни? Гамбургерами? Хот-догами? Полуфабрикатами, приготовленными в микроволновке?» «Нет, дело в том, что подавали мне исключительно деликатесы. Мой похититель оказался превосходным поваром. Я съедал все, что он мне приносил». «Похититель готовил для вас сам? Откуда вы это знаете?» «Он мне сказал. В среду от обеда венским шницелем я попросил его передать мои комплименты повару. Он ответил, что готовит сам». «Мистер Каннингем, у вас аллергия на белый хлеб?» «Нет». «То есть вы отдаете предпочтение ржаному?» «Да». «Не нравится мне вкус белого хлеба?» Он на мгновение задумался. «Аллергия у меня на помидоры. Они вызывают у меня сыпь». Я не позволил ему отклониться от темы. «Вы упомянули, что во время заключения съедали все, что он вам приносил, в том числе и белый хлеб?» «Белого хлеба не было, только ржаной». Я покивал. «Вам подали 3 завтрака, 3 ленча и 3 обеда?» «Да». «Каждый раз с тем же салатом?» «Нет, с разными». «И в 6 салатах вы не обнаружили ни одного ломтика помидора?» «Нет». «Интересно. И вам подавали только ржаной хлеб? Ни кусочка белого?» «Только ржаной». «Вы просили ржаной хлеб?» «Нет». Я победоносно улыбнулся. «Мистер Каннингем, мы живем в обществе почитателей белого хлеба. В каждой трапезе белый хлеб подается автоматически, однако вам его не принесли ни разу. Более того, вам скормили 6 разных салатов, и все без помидоров. Я потер руки. Ситуация начинает проясняться». «Это прекрасно», — улыбнулась мне Стефани. Я кивнул. «Прежде всего, вам не показалось довольно-таки странным то обстоятельство, что похититель выпрыгнул из кустов, чтобы забрать деньги еще до того, как задние огни вашего автомобиля скрылись в темноте? Не следовало ли ему выждать какое-то время, чтобы не угодить в полицейскую западню? Откуда он мог знать, что полиция не поставлена в известность?» Ни один из них, разумеется, не нашелся с ответом. «Он знал, что полиция не в курсе событий, потому что получал всю необходимую информацию от своего сообщника, который живет в этом самом доме». Затянувшаяся пауза нарушила Стефани. «Но в доме о похищении знала только я. И именно я не позвонила в полицию. Вы хотите сказать, что я участвовала в похищении отца, потому что получаю жалкое месячное пособие, и мне срочно потребовались деньги?» Каннингем нежно ей улыбнулся. «Видите ли, по нашему уговору, у Стефани не будет свободных денег, пока ей не исполнится 30, или пока она сама не сумеет чего-то добиться. По моему разумению, иначе в нашем мире не выжить». Стефани никак не хотела угомониться. «Вы намекаете, что похитителем мог быть один из моих приятелей, раз уж он показался отцу знакомым, несмотря на накладную бороду, а я была с ним заодно?» «Ну что вы, что вы!» — я замахал руками. «Я ловлю совсем другую рыбку. Давайте-ка вернемся к инциденту с комплиментами повару. Когда вы произнесли эти слова, мистер Каннингем, похититель не моргнул, прежде чем ответить, что пищу готовил он?» «К чему ты клонишь, Генри?» — спросил Ральф. Я раскрыл карты. Похититель знал вкусы мистера Каннингема. Знал он и про аллергию на помидоры. Мистеру Каннингему не пришлось говорить ему об этом. Мой вывод не произвел на Ральфа никакого впечатления. «Значит, он навел кое-какие справки о мистере Каннингеме, прежде чем похитить его». Я покачал головой. «Такого быть не может, Ральф. Какой похититель рискнет своей анонимностью, задавая вопросы о вкусовых пристрастиях потенциальной жертвы? Если уж его так заботит здоровье жертвы, скорее он задаст их после похищения. Мистер Каннингем, кому известно, что вы едите ржаной хлеб, и у вас аллергия на помидоры?» «Наверное, многим моим друзьям, я же не отшельник, часто встречаюсь с людьми». «Еду вам приносили горячую?» «Да». Я хохотнул. «Знаете, почему ваш похититель моргнул, прежде чем признаться, что пищу готовил он?» Каннингем потер подбородок. «Откровенно говоря, я не помню, моргнул ли он». «Заверяю вас, сэр, обязательно моргнул. На то есть очень веская причина. Когда мы попросили передать комплименты повару, ваш похититель внезапно осознал, что по вкусу пищи вы можете догадаться, кто ее готовил, и попытался перевести ваши мысли на другое». «По вкусу пищи я мог догадаться, кто ее готовил?» Я кивнул. «Вы знакомы с подвалом вашего дома? Знаете, сколько там помещений, как они выглядят?» «Пожалуй, что нет. И в самом доме немало комнат, в которых я ни разу не заходил». На этот раз молчание нарушил Ральф. «И как ты до всего этого дошел, Генри?» «У похитителя наверняка есть сообщник, который точно знал, что мистер Каннингем ест, а что нет. Который мог приготовить вкусную еду и проследить за тем, чтобы ее подавали горячей. А проживая в доме, сообщник знал также и о том, что полиции о похищении ничего не известно, и деньги можно забирать без опаски». Тут я и подвел черту. «Я не знаю, как ее зовут. Я никогда не видел ее, но готов спорить, придя на кухню, вы застанете вашу кухарку с мечтательной улыбкой на лице. Она уже думает о том, как потратить свою долю от 50 тысяч долларов». На лице Каннингема отразилась глубокая задумчивость. Я поднялся. «Не пора ли допросить кухарку? Кстати, как ее зовут?» «Матильда», — ответил Каннингем. Он уже собрался с мыслями. «В вашей версии есть только один прокол, сержант Тернбакл». «Какой же?» «В подвал мне приносили потрясающе вкусную еду, а Матильда готовит ужасно». Стефани это подтвердила. «Откровенно говоря, нам давно следовало уволить ее, но человек она хороший и старается изо всех сил». Я посмотрел на тарелку. По ходу разговора я боролся с жестким стейком по-швейцарски. В картофельное пюре перелили воды, к брокколи. Не хотелось притрагиваться. Да уж, сомнений быть не могло. Матильда — отвратительная повариха. Я пригубил кофе, горьковатый. С другой стороны, в эти три дня Матильда могла прыгнуть выше головы, чтобы сбить нас с толку. Ральфу, похоже, тоже есть не хотелось. Пожалуй, нам пора в участок. В машине я продолжал рассуждать. И все-таки возможно, что похищения не было. А если и было, то Стефани в нем замешана. Надо бы посмотреть, на что она тратит деньги, которые выдает ей отец. В понедельник по окончании смены Ральф, кстати, уже уехал домой, в нашей комнате зазвонил телефон. Я огляделся в тщетной надежде, что трубку снимет кто-то еще. Пришлось отдуваться мне. Звонила Стефани Каннингем. «Как продвигается расследование?» «Мы делаем все, что в наших силах. Надеемся на скорый успех». «Я так и думала. Ухватиться вам не за что. Не желаете отобедать у нас сегодня вечером?» Тут меня осенило. А ведь мы не проверяли, как готовит Стефани. Вдруг она не уступает первоклассному шеф-повару? Может, я хитростью уговорю ее? «Мы вновь начали приглашать гостей», — пояснила Стефани. «У нас новый повар. Настоящий ас». «Он?» «Да. Отец переговорил с Матильдой вскоре после вашего отъезда. И совершенно случайно выяснилось, что у нее есть брат, который работает в ресторане в Шебогайне. Отец съездил туда и сразу нанял его». «А Матильда не возражала?» «Мы не выкидываем ее на улицу. Она теперь его помощник или что-то в этом роде. Франц намеревался открыть свой ресторан, но папа убедил его поработать у нас». «Папа от Франца в восторге и говорит, что уже заплатил ему за 2 года вперед». В особняке Каннингемов я нашел возможность заглянуть на кухню. Увидел невысокого коренастого мужчину со светлыми волосами и чуть выпуклым лбом, весело колдующим над кастрюлями и сковородками. Увидел невысокую коренастую женщину со светлыми волосами и чуть выпуклым лбом, радостно нарезающую лук. Пририсовал им обоим бороды. Да, выпуклые лбы вызывали некие ассоциации, которые, скорее всего, ускользнули от внимания Каннингема, пока я не записал в «Похитители Матильду». Была ли она сообщником Франца? Я в этом сомневался. Иначе не стала бы сама говорить о том, что в Шейбагане у нее есть брат. Но она и Франц, несомненно, частенько встречались, и всякий раз Франц узнавал новые подробности о вкусовых пристрастиях Каннингема. А после похищения Каннингем, вероятно, сидел в подвале в окрестностях Шейбагана. Ежедневно звонил Матильде и, как бы, между прочим, выяснял, известно ли кому из слуг о похищении и привлечена ли к расследованию полиции. Каннингем предъявил Францу ультиматум: тюрьма или работа у него на кухне. Разве я мог заставить Каннингема свидетельствовать против его нового повара? Разве у людей, которые чего только не сделают, чтобы заполучить хорошего повара, может возникнуть желание засадить его за решетку? Разумеется, нет. Так что на расследовании я спокойно поставил крест. А вот вкус стейка, поданного на обед с китайскими черными грибами, мне не забыть до конца жизни. Джек Ричи, «Похититель-гурман». Рассказ читал Юрий Гуржий.